Глава вторая. Жизнь после духовного пробуждения. После духовного пробуждения ваша жизнь разделится на до и после, потому что если вы сравните себя с собой в прошлом и с собой в настоящем, то это как будто два разных человека. Суть в том, что в прошлом вы опирались на матричные правила и догмы, мыслили шаблонами и общепринятыми толкованиями, вы жили умом и весь мир воспринимали через призму логики, стараясь быть как все, а теперь живете чувствами, ощущениями и состояниями. В своей новой версии вы будете проявлены как взрыв мозга, потому что понимаете, что становитесь намного больше, чем ваше тело. Вы почувствуете поток, ощутите массу других смыслов и можете сочетать несочетаемое, осознавая и воплощая в реальность желания своей души. Поздравляю! Вы вытащили в этой жизни счастливый билет, потому что рискнули, пошли в неизвестность и получили награду, ведь жизнь в потоке — это и есть высшая награда, которая может быть дарована человеку на планете Земля. Вы выбрали доверие пространству, божественному сознанию, своему сердцу, а теперь просто наслаждаетесь каждый день этим выбором. Игра под названием «Жизнь» теперь идет по вашим правилам, тем более если вы научитесь видеть в ней опыт и придавать ему значение и смысл, осознавая, что просто так ничего не происходит, только для чего-то. Если начать относиться к своей жизни через призму собственного осознанного опыта, тогда потребность одобрения извне уйдет, причем точно так же, как и гонка за результатом, которая убивает на корню способность жить в свое удовольствие и наслаждаться жизнью. Сейчас меняется абсолютно все. Вы сами, пространство, цели и желания, запросы и взгляды на то, что лучше и важнее. Не стоит удивляться, если старые предпочтения и интересы перестали иметь какую-то важность, а душа просит чего-то нового и непривычного. В этом состоянии вы можете не до конца понимать, чего хотите и к чему это приведет, но точно знаете, чего не хотите – жить как прежде. Эта неопределенность пугает ум, но вы больше, чем ум, поэтому смело идите в новое и действуйте по отклику в сердце, потому что только так можно обнаружить то, что сможет насытить вашу душу. Человек, который пробудился от векового сна, став осознанным, всегда может изменить вектор своего движения, находясь выше разделения мира на плохой и хороший. Он просто такой, какой есть для каждого его участника. Если внутри себя убрать разделение на лучшее и похуже, то и понятие проигравшего уйдет, а останется лишь любовь и желание делиться ею с миром. Пробуждение полностью изменит желание кому-то что-либо доказывать, потому что если вы захотите поспорить или доказать свою точку зрения, то вас будут отталкивать или игнорировать. Если же начнете чего-то ждать, то вас станут держать в неведении, а вы будете томиться в ожидании, дожидаясь своего часа, а когда захотите сделать что-то для результата, он может ускользнуть и не оправдать ожиданий. Все это – уловки вашего эго, которое становится явным и заметным после пробуждения, поэтому важно осознать его проявление и постараться оставаться в согласии со своим сердцем в любых состояниях. Также важно довериться времени, поскольку все происходит в самый подходящий для этого момент. В любой ситуации выбирайте жить свою жизнь, принимая и проявляя себя в унисон с желаниями своего сердца. Подобное отношение к себе и к жизни основано на принятии себя и всего, что находится в вашей жизни, поскольку это отношение все расставляет по своим местам и возвращает к балансу как внутреннему, так и внешнему. Открывая для себя возможности своей новой жизни после пробуждения, вы можете почувствовать потребность учитывать свои интересы и состояние в отношениях с окружающими, выбирая бережные и внимательные отношения к себе. Вы также можете осознанно выбрать погружение в версию себя плохого, для того чтобы найти все, что нуждается в помощи и поддержке, с целью выбраться из этого состояния. В настоящее время значительно меняются жизненные ценности у тех, кто выбирает себя, кто стал взрослее и тех, кто вышел из состояния жертвы. В таком мировосприятии исчезают социальные стереотипы, ожидания других людей, появляются самодостаточность, самостоятельность и внутренняя сила, основанная на любви к себе, что является наилучшей защитой от внешних вторжений. В этом отношении к себе человек не соглашается на то, что не совпадает с его внутренним миром, ценностями и целенаправленно следует к своей мечте. Подобное отношение к себе и своей жизни дает внутреннюю легкость и силу за счет аккумулирования энергии на намерениях своей души, проявленных через сердце. Самодостаточность работает эффективнее любых практик и эзотерических инструментов. Более того, это состояние притягивает изобилие и успех, потому что формирует вокруг человека ауру мощного потенциала. Таким образом, происходит формирование желаемой реальности и отношений, появляются новые возможности, потому что теперь вы четко осознаете, что не про вас, что не совпадает с внутренним ощущением уникального и неповторимого мира. Вы знаете, что право по факту рождения и пребывания в этом мире – это жить так, как нравится вам, а жизнь отвечает тем же через условия, события и отношения. Вы можете начать осознанно распознавать свои чувства и состояния через понимание их истинных причин, проживая и разрешая всем своим чувствам быть, потому что они являются вашим жизненным опытом, цена которого известна только вам. Также вы можете внимательно осмотреть и заново познакомиться с новой взрослой версией себя, особенно когда захватывает отчаяние или раздражение. Вы осознанно учитесь брать на себя ответственность за все свои проявления. Ответственность за свою жизнь заключается в понимании и принятии своих истинных чувств и состояния, когда человек не отказывается от того, что чувствует, когда он не блокирует свои самые первые мысли, которые являются самыми верными для него, потому что так с ним разговаривает его душа. Ответственность важна в состоянии осознанности, поскольку она играет ключевую роль для понимания себя и своих намерений, для воплощения идей и мечтаний в реальность. Осознанное восприятие жизни влечет за собой понимание истинного и ложного в своем сознании, потому что осознанное восприятие – это всегда голос души, который идет от сердца. Все остальные мысли, которые запугивают, внушают, соревнуются с кем-то, доказывают или спорят, оправдываются, обесценивают и манипулируют, представляют собой ложные установки, которые в свое время были приняты умом для самосохранения. Все эти проявления важно осознавать и применять в своей жизни в том случае, когда они совпадают с желанием сердца, потому что в противном случае, без отклика, истинного счастья они не подарят, а лишь его иллюзию. Имидж, статус и другие рамки или условия, в которые человек помещает себя, это лишь его личные представления о себе и собственной значимости, основанные на общепринятых понятиях, но воспринимается как истина о себе в последней инстанции. Забегая вперед, скажу, что соблюдение и следование этим условиям не способны подарить человеку истинное счастье и возможность творить свою судьбу. Вполне возможно, что когда-то они были актуальны и сыграли свою роль для вашей предыдущей версии до тех пор, пока однажды вы не решили посмотреть на этот мир под другим углом. За всю жизнь ценности, мировоззрение, установки и правила меняются не раз и не два, потому что каждый возраст, каждый опыт требует свое. Все, что вы чувствуете здесь и сейчас, может не совпадать с тем, что думали о себе когда-то давно, но вы можете все равно неосознанно цепляться за вчерашний день. Такая позиция может привести к страданиям, потому что тогда вы были не собой, а выдуманным образом, под который пытались подогнать себя настоящего. Однако это бесполезное занятие, поскольку жизнь, которая находится внутри вас, весь этот поток, запал, божественная искра, всегда будет вырываться наружу. Поэтому чем больше вы ее не будете замечать, тем сильнее она будет о себе напоминать. В связи с этим, для того, чтобы пребывать в гармонии с самим собой и с потоком, важно прислушиваться к своим ощущениям, важно не бояться тех действий, которые могут помочь вам выразить эти чувства и состояния. Именно такое отношение к себе является естественным двигателем вашего прогресса. Когда ваша душа требует перемен, а эго застревает на месте, пространство создает такие условия, которые лишают привычного уклада жизни. Например, вы выходите из разрушающих отношений или переезжаете на новое место, меняете работу. Это нужно для того, чтобы осуществить трансформацию сознания, результатом которой будет формирование внутренних опор, которое не будет зависеть от внешних условий. Иллюзия нестабильности и недоверия миру формируется в результате зацепок за материальную составляющую жизни, страх все потерять и остаться ни с чем, а также страхи одиночества или отвержения. Кстати, за отвержением скрывается страх больше никогда не почувствовать любовь, а за страхом одиночества скрывается иллюзия собственной ненужности и незначительности для этого мира. Надежда, как часть жизненного процесса, будет эффективнее тогда, когда она подкреплена действиями. Надежда на лучшее помогает поддерживать оптимистичный настрой, однако если она расходится с действиями, то превращается в иллюзию или жизнь в мечтах, оторванную от реальности. Иногда это выручает, особенно когда реальность невыносима и отнимает много жизненных сил. Но сейчас надежда дает энергию только тогда, когда осуществляются действия, связанные с ее реализацией. Чем больше она приближена к настоящей жизни, тем больше в ней энергии, а чем дальше от реальности, тем иллюзорнее и фантастичнее, то есть дальше от воплощения. Триединое руководство в виде веры, надежды и любви будет работать тогда, когда все подкрепляется действиями. Жизнь только в уме становится саморазрушающей, а жизнь с опорой на сердце дает массу возможностей, поскольку направлена на созидательный процесс. В новое время преодоление различных страхов означает движение вперед, навстречу собственным внутренним блокам и ограничениям с целью их проживания, осознания и распаковки жизненных сил и ресурсов, которые были запакованы под страхом веками. Движение вперед в доверии миру является внутренним прогрессом, который изнутри плавно переходит на внешние обстоятельства, меняющиеся под напором твердого и непреклонного намерения быть собой, следуя состоянию душевного комфорта. Пауза или неопределенность, которые возникают в вашей жизни из ниоткуда, появляются с одной целью – перезагрузить и вывести ваше сознание на новый уровень. Неопределенность – это чистый лист бумаги, на котором вы можете нарисовать все, что вашей душе угодно. Сейчас это вполне естественное состояние, поэтому, находясь в паузе, не пытайтесь выжать из себя то, чего нет. Если это действительно ваш путь, то энергия обязательно прибудет именно на реализацию вашего пути, причем в нужное время и в нужном месте. Если будете из последних сил выжимать из себя то, что не нужно душе, то ничего не будет клеиться, все будет валиться из рук, а вы начнете сражаться с ветряными мельницами. Пауза окажется, кстати, тогда, когда вы устали или находитесь в стрессовом состоянии. Дайте себе отдых, остановитесь на какое-то время, оглянитесь назад и отпустите все, что тащите на себе и за собой. Пауза нужна тогда, когда уже нет сил или когда вы погрузились в какой-то триггер. Дайте себе время для того, чтобы восстановиться и прожить негативные чувства и состояния. Просто разрешите всему быть, чтобы набраться новых сил и идти дальше. Перед тем, как начать оценивать, а уж тем более обесценивать, остановитесь. Все бывает совершенно не таким, как кажется на первый взгляд. Дайте себе время, понаблюдайте, потому что так вы сможете увидеть реальность, а не свои собственные проекции. Большая нагрузка требует качественного отдыха, поэтому остановитесь, отвлекитесь, займитесь домашними делами или чем-то полезным, то есть переключите свое внимание с огромной ответственности за других на себя и свои чувства и состояния. Побудьте собой, расслабьтесь и наслаждайтесь моментом. Жизнь на автопилоте не может продолжаться долго, рано или поздно придется остановиться и оглянуться назад. Поэтому остановитесь и задумайтесь о себе и своей жизни, иначе она сделает это за вас, причем именно такими методами, которые будут вам под силу. Перед тем, как начать кого-то подозревать, остановитесь и подумайте о себе, а также о том, для чего вам нужно это состояние. Что именно дает основание для того, чтобы увидеть в другом человеке врага, который, может быть, таковым и не является? Просто, наверное, вы уже давно не жили своей жизнью и не обращали внимания на себя, поэтому лучше всего в данной ситуации восполнить этот пробел. Когда вы погружены в сильные эмоциональные состояния, дайте себе время на то, чтобы прожить их полностью. Если нужно отгоревать, сделайте это. Дайте себе время и проживите потери бережно и с любовью. Дайте себе поддержку и отпустите то, за что вы не отвечаете, что находится выше ваших сил. Если чувствуете, что далеко ушли от себя, что связь с собой исчезла, дайте себе время. Видимо, вы слишком вложились или потратились эмоционально, морально или ментально, а эти затраты никто не возместил. Слишком кому-то доверились и не получили ответного доверия. Видимо, какое-то время желаемое вы давали за действительное, а теперь столкнулись с реальностью. Дайте себе время для того, чтобы наладить контакт с собой, потому что это никто за вас не сделает, кроме вас же. Когда вы не живете в соответствии со своими ценностями и не следуете полезным установкам, то дайте себе время, чтобы разобраться во всем этом, чтобы понять, что мешает и что не так. Просто прислушайтесь к себе, потому что бывает так, что что-то внешне поглотило вашу жизнь, и вы оказались не в состоянии сопротивляться, поэтому загляните в реальность. На удивление, реальность будет совсем не такой ужасной, как вам казалось изначально, потому что вы сможете услышать свои истинные желания и потребности, а силы следовать им появятся в тот самый момент, когда вы возьмете ответственность за себя и свою жизнь и разрешите себе быть собой, а другим – другими. Пауза дана для того, чтобы вы смогли честно задуматься о том, какой жизни, самореализации или отношений хотите на самом деле. Определить, ваше это или нет, можно по состоянию внутреннего счастья и радости. Просто спросите себя, счастливы вы или нет при таком образе жизни, в своей реализации или в отношениях, а когда получите отрицательный ответ, то спросите, для чего вы держитесь за него, какие подводные камни не дают вам от него избавиться, какие уроки проходите, насколько успешно и готовы ли вы распрощаться со своим привычным мировосприятием. На все ваши вопросы всегда приходят ответы, ибо одно всегда порождает другое. Часто в самом вопросе уже содержится ответ, стоит лишь мысленно убрать вопросительный знак. Ответы всегда приходят в тот самый момент, когда рутина или привычный ритм жизни останавливаются из-за непредвиденных обстоятельств, давая вам время подумать и взвесить, осознать весь пройденный путь. Появляется возможность сверить свои внутренние ориентиры с желаниями души, проявленными в сердце. В такие моменты вы перестаете действовать по инерции, а разум начинает изобретать новые пути, открывая новые уровни. При этом будет полезно осознавать еще одну тонкость. Эти уровни всегда открыты, но из-за рутины и привычного образа мышления их можно не заметить. А теперь, благодаря паузе, вы вышли из цикличности событий и имеете возможность посмотреть на мир с другой стороны, то есть за пределами своей привычной зоны комфорта. Когда что-то уходит из вашей жизни или покидает вашу реальность, то это значит, что таким образом освобождается место для чего-то нового и наиболее подходящего вашему уровню сознания. Не стоит винить себя за потери или жалеть о пропавшем, потому что пространству лучше знать, к чему вы уже готовы, а что уже утратило свою актуальность и нужность. Более того, чем меньше переживать и цепляться за старое, тем быстрее новое придет в вашу жизнь. Так работает проверка на доверие пространству, потому что через отношение к утрате или потере, их принятие и разрешение быть происходит освобождение от стремления все контролировать, так как есть вещи, которые не поддаются никакому контролю, ни внутреннему, ни внешнему. Если эго твердит вам обратное, пытаясь вас в этом обвинить, то это говорит об одном – оно не желает расставаться с контролем, потому так чувствует свою значимость. В новое время очень часто потери или поломки происходят после завершения кармических циклов, потому что это знак, свидетельствующий о переходе на новый уровень. Выход на новый уровень сознания меняет взгляд на все, что преподносит человеку его жизнь. Так происходит изменение мировосприятия, меняется и сам человек, а впоследствии его ближайшее окружение. Пребывая в осознанном восприятии реальности, человек может не только увидеть свои токсичные и разрушающие привычки, стереотипы мышления, но и изменить их на другие, в пользу интересов своей души. С этой целью можно начать задавать вопросы самому себе о своих состояниях в моменте и их причинах. В таком отношении к себе становится ясно, что вас отвлекает от жизни, вашей мечты и чего вы хотите на самом деле. Данный подход позволяет управлять своей энергией осознанно, в результате чего повышается скорость и эффективность реализации желаемого. Счастье – это показатель вашего верного выбора для души и пространства в целом. Когда счастья нет, то это говорит о необходимости набраться смелости для перемен, а начать лучше всего с правил в своей голове, поставив себя на первое место, а еще с желания находиться в моменте здесь и сейчас. Подобное отношение к себе позволяет взглянуть на себя со стороны и убрать лишние иллюзии, которые тянут вниз и блокируют развитие. Будущее всегда строится на основе настоящего, поэтому все, что будет дальше, покажет время, а сейчас есть и настоящее, которое обретает смысл, потому что таким образом вы получаете навык дарить себе счастье в моменте. Желание достичь результата, находясь в настоящем времени, в обесточенном состоянии, не способна привести к задуманному, потому что результат не приходит на отсутствие ресурса. Когда человек живет моментом, то таким образом он вправе выбирать свою собственную реальность. Он может развернуть события своей жизни в позитивную сторону. Более того, ему не нужно пытаться подстелить соломку из-за страха. Провокации всегда действуют через ум, но это всего лишь мысли, которые не имеют ничего общего с реальностью, самим моментом здесь и сейчас, потому что они являются энергией, которая сегодня есть, а завтра ее нет. Система всегда будет подкидывать провокации, поэтому важно оставаться верным себе, своему сердцу и тем мечтам, которые наполняют любовью. Не нужно переживать о том, чего еще не случилось, или заранее волноваться о возможных негативных событиях. То, что должно произойти, обязательно произойдет. Все, чему суждено случиться, будет реализовано. Для того, чтобы жить моментом, нужно отключиться от тревожных мыслей и обратить внимание на то, что дает вам удовольствие и спокойствие в моменте. Так выглядит трансформация страхов и ментального беспокойства в энергию созидания. Это не уход от проблем, это выход на другой уровень восприятия своей реальности. Проблемы решаются по мере их возникновения через опору на сердце, благодаря которому вы выбираете вариант, наиболее соответствующий вашим истинным ценностям. Если в реальности не произошло ничего плохого, не нужно подпитывать своим вниманием негативные события, потому что обдумывание потенциально возможных неудач или неприятностей растит ветку с наиболее вероятным их проявлением в вашей жизни. Для привлечения успеха в свою жизнь важно прислушиваться к внутреннему миру и быть открытым для любого варианта развития событий. Даже если что-то сейчас выглядит невозможным или непреодолимым, впоследствии это может измениться, поэтому не нужно проявлять категоричность и ставить точки на какой-то определенной ветке развития реальности. Проблемы, неприятности и другие болезненные варианты развития событий происходят тогда, когда вы сопротивляетесь, действуя из своего эго, когда не принимаете свою реальность такой, какая она есть. Причина неприятия заключается в том, что ум приписывает стереотипные шаблоны потенциальным ситуациям, генерирует ожидания, исходя из соответствия внутренним убеждениям и общепринятым образом. Любую ситуацию всегда можно переиграть, причем не придется предавать себя и идти наперекор своим ценностям. Не нужно заранее защищаться или отвергать, нападать, игнорировать ситуацию. Ум не знает, что будет лучше всего для души в данный момент. Когда человек защищается и изо всех сил пытается избежать собственную реальность, это порождает блоки в его энергоструктуре, что приводит к болезням и разным трудностям. Вот поэтому есть мнение, что причина большинства болезней в том, что человек не желает быть честным с самим собой. Этот результат является последствием неприятия себя, своей реальности, что в итоге формирует и недовольство собой и жизнью, включает поиск виноватых с перекладыванием на них ответственности за свою жизнь, а также порождает нежелание осознавать свои страхи, обиды, неприятие себя и так далее. Для любого опыта и погружения в него важно то, с каким мотивом вы в него заходите. Когда вы идете в очередной опыт по отклику своего сердца, то это говорит о том, что вы движетесь своей дорогой, и не важно, какой характер у этого опыта. Если вы идете в очередной опыт из эго, непринятия себя и своего мира, игнорируя тем самым желание своей души, то этот опыт приведет к нежелательным последствиям, результатом которых будет очередной урок о необходимости выбора себя и желания своей души, проявленных в любви и благости. Для того, чтобы идти по жизни легко и просто, не нужно ставить какие-либо условия относительно вашего будущего, тем более не нужно отталкиваться от людей или каких-то внешних событий. У каждого человека своя реальность, у вас она тоже своя, поэтому только ваше сердце может подсказать вам, куда двигаться, причем шаг за шагом, сверяясь с желаниями своей души. Для того, чтобы добиться успеха, важно отбросить в сторону погоню за совершенством. Как известно, совершенству нет предела, поэтому погоня может быть бесконечной. Весь смысл и интерес этого пути заключается в самом жизненном процессе, потому что это и есть ваше предназначение. Этот путь уже совершенен по своей изначальной природе. Ощущать себя на своем месте уже сейчас – это значит научиться создавать из любви к себе и своего сердца, разрешая себе экспериментировать, играть, модернизировать и преобразовывать творения и проявления, создавая что-то необычное или то, что радует сердце и душу. Это состояние есть возможность почувствовать себя творцом своей реальности, когда через сердце вы чувствуете импульсы своей души, воплощая их. Невозможно расписать свою жизнь наперед, поскольку ее смысл заключается в спонтанности и неизвестности, ведь жизнь — это игра. Ваше внутреннее состояние может измениться в любой момент, причем это не зависит от внешних факторов, других людей или каких-либо событий. Есть только ваша собственная реальность и высший замысел, который заключается в следовании плану души, в проявлении изначально заложенного потенциала и в прохождении выбранного душой опыта. Этот путь можно пройти наиболее удачным способом, если слушать себя и не оглядываться на внешний мир, если пропускать все происходящее через призму внутреннего ощущения и действуя по готовности, следуя собственному желанию, исходящему из сердца. Пассивное состояние или стремление к отсутствию мыслей далеки от истинной духовности, потому что здесь мы находимся в материальном мире, специально создаваемом не одно тысячелетие для того, чтобы души познавали себя в физических телах, которые являются для них храмом. Понятие о духовности в матричном мире искажено дуальным восприятием, то есть делением мира на плохой и хороший, а для души на самом деле все едино. В материальном мире все имеет значение, как физические проявления, так и духовные. Важно лишь соблюдать баланс энергии, которые и являются потоком. В противном случае, если отрицать одно и превозносить другое, то получится дисбаланс энергии, который будет негативно проявляться в жизни. Выбор себя в новых энергиях основан на приоритетном отношении к себе как к душе, а уже потом на этот выбор притягиваются соответствующие условия в мире материи. Притягиваются они ровно с такой же скоростью, с какой вы совершаете в реальности шаги по направлению к желаемому состоянию душевного комфорта, который проявлен в реальности как поток. Такая задумка обусловлена тем, чтобы ушли привязки к внешним условиям или зацепка за иллюзию каких-то гарантий. В новом времени вы не найдете никаких гарантий или даже намек на них, потому что все процессы обмена энергиями происходят исключительно на доверии себе, своей душе и пространству.